чтобы они как бы участвовали в пиршестве. Однако, поскольку дело происходило в старину, количество закусок не соответствовало аппетитам. А подавали рисовые лепешки, пончики в масле, мидии на пару, сушеное птичье мясо, мальгу из удзи, карпов из оми, струганного окуня, лосося, фаршированного икрой, жареных осьминогов, омаров, мандарины большие и малые, хурму на вертеле и многое другое. Мальга из удзи – небольшая рыбка, водящаяся только в озере Бива. Была там и бататовая каша. Гои каждый раз надеялся, что ему удастся всласть наесться бататовой каши. Но народу всегда было много, и ему почти ничего не доставалось. На этот же раз ее было особенно мало. И потому казалось ему, что она должна быть особенно вкусной. Пристально глядя на опустошенные миски, он стер ладонью каплю, застрявшую в усах, и проговорил, ни к кому не обращаясь: «Хотел бы я знать, придется ли мне когда-нибудь поесть ее волю?» И со вздохом добавил: «Да где там, простого самурая бататовой кашей не кормят». Едва он произнес эти слова, как кто-то расхохотался. Это был непринужденный грубый хохот воина. Гои поднял голову и робко взглянул. Смеялся Фудзивара Тосихито, новый телохранитель Мототсуне, сын Токинага, министра по делам подданных, мощный широкоплечий мужчина огромного роста. Он грыз вареные каштаны и запивал их черным саке. Черное саке – саке, в которое подбавлен порошок из зерен черного кунжута и пепел кустарника. Полагалось употреблять черную водку только по особым праздникам. Был он уже изрядно пьян. «А жаль, право», — продолжал он насмешливо и презрительно, увидев, что Гои поднял голову. «Впрочем, если хочешь, то Сихито накормит тебя до отвала». Затравленный пес не сразу хватает брошенную ему кость. С обычной своей непонятной гримасой, то ли плача, то ли смеха, Гои переводил глаза с пустой миски на лицо Тосихито и снова на пустую миску. «Ну что, хочешь?» Гои молчал. «Ну так что же?» Гои молчал. Он вдруг ощутил, что все взгляды устремлены на него. Стоит ему ответить, и на него градом обрушатся насмешки. Он даже понимал, что издеваться над ним будут в любом случае, каким бы ни был ответ. Он колебался. Вероятно, он переводил бы глаза с миски на Тосихито и обратно до бесконечности. Но Тосихито произнес скучающим тоном: «Если не хочешь, так скажи». И, услыхав это, Гои взволнованно ответил: «Да нет же! Покорнейше вас благодарю!» Все, слушавшие этот разговор, разразились смехом. Кто-то передразнил ответ: «Да нет же! Покорнейше вас благодарю!» Высокие и круглые самурайские шапки разом всколыхнулись в такт раскатом хохота, словно волны над чашами и корзинками с оранжевой, желтой, коричневой, красной снедью. Веселее и громче всех гоготал сам Тосихито. «Ну, раз так, приглашаю тебя к себе», — проговорил он. Физиономия его при этом сморщилась, потому что рвущийся наружу смех столкнулся в его горле с только что выпитой водкой. «Ладно, так тому и быть». «Покорнейше благодарю», — повторил Гои, заикаясь и краснея. И, разумеется, все снова захохотали. Что же касается Тосихито, который только и стремился привлечь всеобщее внимание, то он гоготал еще громче прежнего, и плечи его тряслись от смеха. Этот северный варвар признавал в жизни только два способа времяпрепровождения. Первый — наливаться саке, второй — хохотать. К счастью, очень скоро все перестали о них говорить. Не знаю уж, в чем тут дело. Скорее всего, остальной компании не понравилось, что внимание общества привлечено к какому-то красноносому Гои. Во всяком случае, тема беседы изменилась, а поскольку саке и закусок осталось маловато, Общий интерес привлекло сообщение о том, как некий оруженосец пытался